Глава 8. Неизвестное космическое пространство. Неизвестная планета. Планета Галанат. Толкалианские леса. Граница диких территорий и ничейных земель. Берег озера. Несколько часов спустя. «Как долго вы хотите его ждать?» — спросил Шрам, глядя в ту сторону, откуда они только что пришли. «Ведь он ничего про это не сказал, когда направил нас сюда и указал рукой на озеро». «Столько, сколько потребуется», — ответила ему девушка. «Нам необходимо его дождаться в любом случае». Орк кивнул, но потом все-таки сказал. «Несмотря на вашу веру в него, я бы не рассчитывал на то, что этот парень вернется, по крайней мере, так быстро. Если он и сможет пробраться в лагерь, то ему придется еще очень сильно попетлять по лесу, чтобы сбросить погоню и не привести ее к нам. Слишком опасные там противники и слишком хорошие у них следопыты. Да еще и этот маг». И немного помолчав, Шрам продолжил. «Мы уже несколько раз пытались взять эту банду гораздо большими отрядами, чем всего один огр, и они всегда уходили от нас. При этом нам никогда не удавалось избежать потерь». И он с грустью посмотрел на девушку. «Нет», — негромко, но уверенно ответила ему Тиная, — «он вернется». А потом чуть тише произнесла. «Дим обещал». И уже поглядев в сторону леса, добавила. «А за то время, что я его знаю, он еще ни разу не нарушил своего обещания». Орк наклонил голову. «И как давно вы его знаете?» Он кивнул в ту сторону, откуда они и пришли, явно намекая на оставшегося за спиной огра. Тут усмехнулся вампир, отец девушки, и с улыбкой ответил. «Очень долго!» И, немного помолчав, добавил. «Целых несколько дней». Шрам, да и остальные его товарищи с удивлением посмотрели на него и хотели уже что-то сказать, как раздался спокойный голос девушки, которая оглядела всех сидящих пристальным взглядом своих темных глаз. «Иногда даже этого времени достаточно», — спокойно ответила она, «чтобы узнать о ком-то все, что необходимо». И еще немного помолчав, она добавила. «Он справится. Я в этом уверена». «Хорошо», — кивнул Шрам, а потом с хитрой усмешкой заметил. «Мы поняли, что ты в него веришь», после чего орк поглядел на небольшое озерцо, которое плескалось у него за спиной, хотя у него все же есть кое-какие шансы оторваться от них. «Ты о чем?» — не понял его Гасанг. «Так тут все просто», — пожал плечами орк. «Ваш парень-то, похоже, из местных и достаточно хорошо знает эти места». И, немного подумав, он добавил, «Даже мы с ребятами не знали, что тут есть такое удобное место для стоянки. И узнать об этом озерке мог лишь тот, кто ранее уже бывал тут. Вот я и думаю, что он из местных». «Да», — подтвердил старик слова своего начальника, «мы с ребятами патрулируем эти леса уже больше 5 лет, после того, как здесь был построен пограничный форт, и ни разу еще не оказывались тут. Это озеро находится слишком глубоко в лесу, чтобы здесь оказаться просто так или случайно». «Я тоже так подумал», — согласился со своим лекарем Шрам. Вампир же задумчиво молчал. Что-то в словах одного из орков резануло слух, и он сейчас пытался понять, на что же среагировала его интуиция. «Так тут есть форт?» — наконец встрепенулся Гасанг. «Да», — подтвердил орк. «Мы же вроде говорили». Вампир на несколько секунд задумался. «Нет», — уверенно ответил он, при этом отрицательно помотав головой. «Ты точно что-то говорил о поселении, но не упоминал никакого форта». «Так это и есть наше становище и поселение под названием форт», — пожал плечами орк. «Будто это всем известная новость». Его и поставили тут в связи с возросшей напряженностью на границе с дикими землями. Ну и наш род, а также еще несколько племен орков и огров заключили договор с несколькими ближайшими северными свободными городами. Они платят нам за то, что мы охраняем их территорию и границы подконтрольных им земель от местных разбойников и монстров. Ну и еще за охрану караванов, конечно, а также дорог. К тому же в форте, как в самом безопасном месте, на границе теперь собирается очень много поисковиков и охотников, которые обследуют местные леса. Это же дикие земли, тут очень много необычного. А это пользуется спросом у магов, как тут в ближайших городах, так и еще больше в королевствах, расположенных южнее. Ведь именно там находятся самые богатые магические гильдии и академии. Ну и самое важное, что наши юго-восточные границы идут вдоль княжеств эльфов. Это тоже наша работа и забота. И чем это плохо, удивленно посмотрела на орка Тиная. Это же эльфы, формально у нас с ними договор о ненападении. Только вот девушка практически сразу вспомнила, как их преследовали эти вроде как союзники не то что на территории эльфийского княжества, а даже на ничейных землях, где они с отцом разыскивали так необходимый им артефакт. Вот в том-то и дело, что лишь формально, как-то достаточно раздраженно, ответил ей Шрам и в свою очередь спросил у вампиров. «Вы же откуда-то из свободных городов?» «Да», — подтвердила девушка, — «мы из Каласка». «А что?» Орк удивленно взглянул сначала на нее, а потом и на ее отца. «Далековато же вы забрались!» «Так получилось», — пожав плечами, ответил Гасанг. Шрам на это лишь кивнул, а потом продолжил. «Но это ваше дело, что вы тут забыли. Тем не менее, если говорить о местных реалиях, возможно, у вас там, южнее, с эльфами все нормально, но тут, на границе, они постоянно гадят помаленьку. И ведь поступают они очень хитро, подходят к нам не со стороны своих княжеств, а с территории диких земель, объединяясь с тамошними бандами и племенами». «Это точно?» — напряженно спросил Гасанг. И Тиная понимала, почему ее отец задал этот вопрос. Был вариант, что за ними охотились не просто из-за найденного ими артефакта, а из-за того, что где-то в окрестностях Каласка расположилась одна из таких банд. Ведь эльфам проникнуть в те леса гораздо проще и ближе, чем добираться сюда. А если уж они забрались так далеко на север, то почему бы им не пробраться и дальше, вглубь территорий свободных городов, поближе к границам прибрежных и срединных королевств. Если будет полномасштабная война, то именно королевства и будут основными противниками эльфов в ней, ведь большая часть войск и магов сосредоточена именно там, поэтому и подготовку к вторжению нужно проводить именно там. Свободные города можно просто обойти, оставив их в тылу или заблокировав арьергардом, который будет следовать позади. Между тем орк внимательно посмотрел на Гасанга. «Да», — уверенно кивнул головой Шрам, — «я это точно знаю. Мы разбили несколько банд, и в составе всех были эльфы. Да не просто отступники или какие-нибудь преступники из числа изгнанников. Нет, это кадровые военные и хорошо обученные маги. Такие даже не во всех городских гильдиях есть. Вот и смотрите, как тут обстоят дела». «Вот же подлые ублюдки!» — проворчал вампир. «И ничего им не предъявишь. Они лишь будут открещиваться и говорить о том, что это отдельные личности нарушили наше перемирие». «Да», — подтвердил орк, — «но самое плохое я еще не сказал». И он пристально вгляделся в глаза вампира. «Змеелицы вновь объявились». «Как?» — пораженно посмотрела на Шрама молодая вампирша. «Их же практически всех перебили». Ну, орк на это лишь как-то горько усмехнулся. «Это опять же со слов все тех же эльфов. Куда на самом деле исчезли змеелицы после войны, никто не знает. Но то, что они опять повылезали из своих нор, это факт. Мы с ними уже пару раз пересекались. Благо, их были единицы. Видимо, это разведка или эмиссары. А то бы мы с вами сейчас не говорили». «Змеелицы», — протянула Тинай и посмотрела на своего отца. «Так что они опять вступили в сговор с эльфами и грядет новая война?» «Не знаю», — честно ответил ей орк. «Только вот их появление как-то странно совпало с тем, что тут в окрестностях стали попадаться еще и эти, укрепленные эльфийскими бойцами и магами отряды. Да и не факт, что они снова вступили с ними в сговор», — выделив последнее слово, сказал Шрам. «Никто не знает, может, они и предыдущего своего союза не разрывали». «Плохо», — посмотрел в сторону леса вампир. «Тут и раньше-то было не особо спокойно, а уж сейчас и подавно эти места стали еще более опасны». «Да», — подтвердил Шрам, — «поэтому я и спрашивал о том, как долго мы будем ждать вашего парня. Не хочется оставлять вас тут одних, а без вас мы не уйдем». «Я понял, спасибо», — искренне поблагодарил Гасанг. «Но мы не можем его просто так тут оставить. От его возвращения зависит жизнь моей младшей дочери. Поэтому, если он не вернется, то нам самим придется отправляться в лагерь». «Понятно», — кивнул головой Шрам. «Так я и подумал, что вы тут объявились не просто так. Без важной причины никто не сунется в дикие земли, да еще и в такую глушь». «Так и есть», — согласился с его предположением вампир, а потом вспомнил о том, что хотел спросить еще. «Кстати, я что у тебя хотел узнать?» И он вопросительно посмотрел на орка. «В форте есть портал?» «Да», — подтвердил Шрам, но, немного подумав, добавил. «Правда, он привязан лишь к ближайшему городу, зато уже оттуда можно добраться практически до любого места, как в любой из свободных городов, так и куда-нибудь в королевство. Даже до побережья, если, конечно, есть желание пообщаться с пиратами. Конечно, не за один переход, но все же». Тут в разговор вмешался один из орков. «Шрам, ты забыл сказать о самом главном». Тот вопросительно посмотрел на него. «Что?» Орк лишь хмыкнул в ответ, а потом проворчал. «Все упирается не в то, что портал ведет лишь в ближайший город, а в стоимость его использования. Это очень дорогое удовольствие. По сотне золотых с любого существа, как разумного, так и неразумного. Плюс по 50 золотых за каждую телегу груза». «Сколько?» — ошарашенно посмотрела Тиная на орка, сообщившего им эти новости. «А что вы хотели?» — пошел тот в ответ плечами. «Это единственный портал на ближайшие земли». Тут он поглядел на старика. «А тут есть хоть еще один портал где-то поблизости?» «Нет», — уверенно помотал головой тот, — «ближайший в Верквуде, но туда-то как раз наш и ведет. Пешком же до этого города 10 дней пути». Тиная грустно поглядела на отца. «Мы не успеваем». «Да», — подтвердил он, — «пешком мы точно не успеваем. Но я это и так знал. Только я думал, что мы доберемся до ближайшего портала и перейдем через него к нам в город. Но если тут и в ближайших городах такие цены, то нам просто-напросто не хватит денег даже на одного из нас, не говоря уже обо всех. И вы учитываете еще, что портал работает не всегда», — добил их еще одной новостью старик. «Как так?» — поглядела на него девушка. «Из-за сильных магических выбросов, временами возникающих на территории диких земель, а также следующих за этим помех и искажений, долетающих до нашего форта, портал может быть по нескольку дней не активирован. Слишком опасен переход через него в такое время». «Плохо, очень плохо», — посмотрев на свою дочь, сказал Гасанг. «Но другого выхода у нас все равно не будет. Нам нужен портал, чтобы мы успели вовремя». «Но деньги», — Тиная вопросительно посмотрела на него. «Что-нибудь придумаем», — пробормотал тот в ответ. «Обязательно придумаем. Необходимо лишь добраться дотуда, там будет легче». И вампир еще хотел что-то сказать, как руку приподнял старик. «Тихо!» — одними губами прошептал он. после чего, сняв свой огромный боевой топор с пояса и взяв его в руки, стал оглядываться вокруг, что-то выискивая глазами. «Тут кто-то есть, и он следит за нами!» Остальные орки мгновенно вытащили оружие. Тот, что был вооружен луком, буквально за пару секунд забрался на ближайшее дерево. И никто не усомнился в словах пожилого орка. Видя их реакцию, приготовились к бою и вампиры. «Она боевой маг?» — спросил у Гасанга глава отряда, указывая на Тинаю. «Да», — ответил тот. «Тогда пусть отойдет в центр группы, и если что, то выступит в качестве щита. В таком случае пользы от нее будет гораздо больше». Тиная, услышав эти слова, согласно кивнула головой и быстро заняла наиболее удобную позицию, чтобы прикрыть всех. «Я готова!» Только и успела сказать она, как со стороны леса в их сторону стали выходить приземистые, не очень высокие волосатые люди, вооруженные палицами и дубинами, чуть ли не превышающими размерами их рост. Свое оружие эти лесные обитатели несли у себя на плечах. «Тарлинги!» — проворчал старик. «Охотничья партия! Только их нам тут не хватало!» Гасанг посмотрел на этих вроде и не слишком опасных существ, по крайней мере, особого опасения они не внушали. «Они опасны?» — спросил вампир у Шрама, так как сам до этого момента ни разу не сталкивался с подобными обитателями северных лесов. «У вас в городах встречаются каменные тролли?» — вместо ответа спросил у него орк. «Да», — в свою очередь сказал отец Тинаи. «Только очень редко, и то увидеть их можно лишь в охране караванов». «Ну так вот, это их родственники. Не смотрите на их небольшой рост, они также сильны и выносливы. Своими дубинами они разбрасывают закованных в латы огров, как обычные детские игрушки. При этом все их оружие — это стволы железного дерева». «И что нам делать?» — посмотрел на него Гасанг. «Постараться продержаться до полудня, тогда их активность спадет, и от них можно будет сбежать. Это еще что-то около часа. Нам повезло, что с нами есть маг, иначе бы они нас захватили». «И зачем мы им?» — посмотрела на орка девушка. Тот лишь пожал плечами и, будто это все объясняло, вновь повторил. «Это охотничья партия!» Однако Тиная все так же с непониманием смотрела на него. «Им все равно, кого есть», — намекнул он, — «и все равно, на кого охотятся. И сейчас они охотятся на нас. Догадайся, кто станет их обедом или ужином». Девушка испуганно посмотрела вперед. «Давай!» — вдруг резко приказал старик. И Тиная, даже не спрашивая, что нужно сделать, сразу же выстроила вокруг них магический щит. «Так, готовьтесь!» — начал всех инструктировать именно старик. «Рано или поздно они будут его продавливать. Не нападайте на них, просто отпихивайте от щита». После чего он поглядел на Гасанга. «Сможешь поделиться силой со своей дочерью?» — спросил он. «Удержать их за защитным полем более важно, чем держать оборону тут». «Я понял», — кивнул вампир. И, подойдя к Тинае, впал в медитативный транс, выстраивая канал передачи магической энергии между собой и ней. Хорошо, что они были родственниками и могли работать с одинаковым типом энергии, иначе потери при передаче были бы огромны. К тому же Тинае в этом случае требовалось бы ее сначала усвоить. Ну а так на это не тратилось ни времени, ни сил девушки. «Отец!» — неожиданно резко позвала девушка. «Надо усилить поток!» Гасанг сначала не понял, чего бы она так обеспокоилась, и только тут обратил внимание на то, что эти самые местные тролли поступили очень разумно, будто уже не раз взламывали магические щиты. Они сейчас поступали точно так же, как тяжелые пехотинцы огров, когда те приступом брали мага. Эти тарлинги выстроили клин, где самый первый упирался своей дубиной в магический щит, а все остальные толкали его в спину. «Быстрее!» — поторопила отца девушка. «Иначе они сейчас перегрузят поле, а ослабить я его не могу». Несколько из них обошли нас по кругу и только и ждут момента, когда его можно будет пробить. «Девочка!» — обратился к ней старик. перераспредели энергию так, чтобы те, кто пытается прорваться, выходили именно на нас. Так мы сможем тебе помочь, перетянув часть нагрузки на себя». «Хорошо», — выдохнула девушка. Никто даже не заметил никаких особых изменений в окружающем пространстве, но вот старлинги это сразу почувствовали, и те из них, кто не пытался продавить щит с одной стороны, начали пытаться пробить защиту как раз в том месте, где она была минимальной. Эту атаку мгновенно отбили орки, просто перекрыв проход наступающим троллям со своей стороны. «Умные дикари у вас тут гуляют», — проворчал вампир примерно через 40 минут такого странного противостояния. Хоть по Тинае этого не было особо видно, но он прекрасно знал, что девушка уже практически на пределе. Сам он уже давно был истощен и больше никак не мог помочь своей дочери. «Шрам, еще немного, и они прорвутся! Тиная больше 10 минут не выдержит!» Главный орк на мгновение оторвался от прущего прямо на него тарлинга и взглянул на солнце. «А больше и не нужно!» — резко сказал он. «Уже можно уходить! Они тоже потеряли силы в противостоянии с нами!» И сейчас наш шанс сбежать намного выше. И, посмотрев на вампиршу, добавил: «Снимай щит, как только я прикажу», после чего обернулся к двум другим оркам. «Идите к ней, и как только она снимет щит, подхватывайте ее. Сама она сейчас далеко не убежит. Нам же нужно как минимум покинуть охотничьи угодья этого племени. А это не меньше 10 километров». «Сделаем, командир», — ответил за обоих орков как раз тот лучник, который уже давно спустился с дерева. Было сразу понятно, что против троллей он со своими обычными стрелами был бесполезен. «Мне бы хотя бы с 10 магических», — сокрушался он, когда слезал с дерева. Но такие стрелы стоили по паре золотых за штуку, и они обычно их не покупали, если, конечно, не собирались куда-то в особо опасный рейд. Кто же знал, что они им понадобятся именно сегодня? «Снимай!» — внезапно прокричал Шрам, резко подаваясь вперед и сбивая троллей с ног. Тиная сработала очень оперативно, из-за чего и второй клин троллей тоже завалился. Она же сама от перенапряжения сил начала заваливаться вниз. Но ей этого не дали сделать. Два выделенных Шрамом орка подхватили ее на руки и быстро побежали вслед за своим командиром. Последними с берега озера отступали Гасанг и Старик, прикрывая отход остального отряда. «Мы не уйдем», поняв, что тролли, хоть они не так быстры, как орки или вампиры, не собираются прекращать преследование, примерно через час произнес Старик. «Нужно дать нашим фору». «Да», понимая, о чем говорит пожилой орк, спокойно согласился с ним вампир. И, остановившись, развернулся лицом к приближающимся к ним троллям, бегущим за ними длинной цепочкой. «Слушай!» — вдруг насторожился пожилой орк. «По-моему, куда-то исчезли трое из них». «Нет, не хватает четверых!» — неожиданно услышал он голос из-за своей спины. «Шрам!» — обернулся старик в сторону стоящего за его спиной командира. «Отходи с отрядом!» «Вы их не сдержите», — как-то равнодушно глянув вперед, ответил орк. «А так у парней и его дочки будет хоть какой-то шанс». И немного помолчав, он добавил: «Надеюсь, ваш огр не настолько глуп, чтобы идти по нашим следам. Не хотелось, чтобы и он попал к ним в руки». И орк кивнул в сторону уже практически приблизившихся тарлингов. Те также заметили ожидающую их и приготовившуюся к бою троицу, сами при этом слегка замедлившись и постепенно беря их в полукольцо. «Видели?» — неожиданно дернулся вампир, глядя куда-то за спины троллей. «Что это было?» «Я ничего не видел», — честно ответил ему старик. Шрам же между тем что-то обдумывал, а потом неожиданно произнес. «Тарлингов стало еще на одного меньше». «Что?» — удивленно посмотрел на него вампир. «А ведь точно, теперь их ровно 10». И не успел он это произнести, как за спинами троллей мелькнула расплывчатая тень, после чего на землю свалился еще один тарлинг. «Они что, и правда превращаются в камни?» — оторопело спросил Шрам, глядя на старика. «Не знаю», — С не меньшим удивлением ответил тот. «Мы никогда не сражались с ними, а старались сбежать. Еще одно мелькание тени и еще одна кучка камней». Тролли, будто не замечая этого, все так же постепенно напирали на встречавшую их троицу. «Отходите постепенно назад, не срывайтесь на бег!» Раздался чей-то приказ в головах сразу и орков, и вампира. «Они не должны переключать внимание с вас на что-то еще!» Шрам переглянулся со стариком и вампиром. «Это галлюцинации или...» «Или», — уверенно ответил ему пожилой орк и начал отходить назад. «Нам ясно сказали, что делать. Несколько шагов и еще одно мелькание тени. Но теперь за спинами тарлингов осталось уже сразу три кучи камней. Не знаю, кто это, но я никогда не видел такого», — проворчал старик, когда на землю через их десяток шагов свалился последний тролль. «И, кстати, почему они так и не заметили, что их с каждой секунды становилось все меньше и меньше?» «Хм», — посмотрел на него Шрам. «И тебе только это интересно?» «Ну», — все так же проворчал старик, — «не уверен, что и на этот вопрос мы получим хоть какой-то ответ». Но только он это произнес, как из-за дерева, которое находилось буквально в паре метров от них, выскользнула фигура. Вот она вышла из сумрака тени, отбрасываемой стволом дерева, на свет. И только сейчас они увидели лицо того, кто уничтожил всех тарлингов. «Теперь у меня нет никаких вопросов, почему твоя дочь так доверяла ему». Несколько обескураженно пробормотал Шрам, разглядывая спокойно стоящего перед ним огра. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Некоторое время спустя. «Черт, ну и что тут произошло?» — спросил я у безучастно смотрящей на меня животинки, которую сейчас держал за поводок. И сам же себе ответил: «А был тут бой, и, похоже, магический. Задержаться в пути мне пришлось лишь только по своей глупости. Я примерно через час обнаружил канал с ментальной энергией, чей поток был направлен примерно в нужную мне сторону. Воспроизвел нужную ментальную энергетическую конструкцию. И нет бы мне спокойно дожидаться того момента, как я окажусь примерно в том самом месте, где и должен был оказаться. Ну, потратил бы я на это что-то около 20 минут. Ничего страшного. Я бы даже к озеру раньше наших успел. Так нет же, захотел кое-что проверить. Ну и проверил себе на голову. Взял да и влил для ускорения движения собственной энергии в структуру магического плетения. И получил такую простую штуку, как магическая реактивная катапульта, которая, даже не особо разбираясь, и не позволяя мне хоть как-то управлять процессом перемещения, просто взяла и забросила меня по этому ментальному каналу на очень уж большое расстояние. И когда я увидел, насколько промахнулся мимо того места, что мне было необходимо, то чуть не выпал в осадок. Благо, я влил энергии лишь самую малость, только, так сказать, чтобы попробовать. А оказался при этом чуть ли не в 500 километрах от того озера, куда направил своих. Так что к месту встречи я добрался не то что раньше, а даже с небольшим опозданием, примерно в 1 час. Все из-за того, что магические каналы встречались мне не так часто, как хотелось бы. Да и направлены они были не всегда туда, куда мне необходимо. Вот потому у озера я оказался уже после развязки того небольшого сражения, что произошло тут. И сейчас мне, чтобы разобраться, необходимо полностью восстановить картину произошедшего. Наши сидели тут, видимо, разговаривали. Дозора не было, но тем не менее врасплох их застать не успели. Ну а дальше в действие вступили маги. Что они могли сделать первым делом? Просканировав ментальный фон окружающего пространства, моя нейросеть выдала однозначный результат. Тут было использовано плетение магического щита. И, по сути, больше ничего. Так, магов у нас в отряде на данный момент было лишь двое. Тиная и ее отец. И с магическим щитом мог справиться любой из них. Благо, судя по тем метрикам, что удалось вытащить, это что-то из простых модификаций, которые есть в любой магической школе. А значит, их воспроизведет и любой маг. Значит, кто-то организовал защиту. И защищались они от нападавших. Но странно, тех вроде как не так и много. Всего 15 особей, судя по следам. Я подошел к нужному месту. «Да, так и есть», — констатировал я. «К тому же, и этого я не понимал, боя-то как такового и не было. Есть лишь запахи пота, и то только орков и вампиров. Но ни тел, ни запаха крови нет. Значит, наши смогли отвлечь противника и как-то уйти от него. Так, надо бы проверить эту теорию. Поняв это, быстро обхожу поляну по периметру. Следы отыскались быстро, как моих спутников, так и тех, кто их преследовал. Если тут никого нет, идем сразу за ними. Читая следы, я заметил кое-что необычное, на что не обратил внимания на каменистом берегу озерца. Преследователи моих спутников были какие-то достаточно тяжеловатые крепыши с не очень большим шагом. Прикинув примерный их рост, я понял, что они достают мне по грудь. Это я определил достаточно точно, так как видел, как эти неизвестные сломали несколько веток на одном уровне, при этом не задев тех, что росли чуть выше. Только вот это и было странно. Слишком уж не согласуется их рост с той массой, что у меня получилось. Я даже специально забрался на один из камней, мимо которого пробегал, чтобы проверить свое предположение. Спрыгнув с него на землю, я и то не смог так продавить ее, как эти неизвестные существа. Вот и получилось, что очень уж они тяжелые, и как следствие эти преследователи должны быть неимоверно сильными. Про скорость сказать ничего не могу, но ногами они перебирают часто, и при этом не сильно отстали от моих отступающих знакомых. Причем в нашем отряде есть один раненый, хотя нет, скорее всего, это не раненый, крови не было. Это, возможно, магическое истощение, ведь чтобы сдержать такую массу, нужен не слабый щит. И теперь я понимаю, что поставить его для удержания подобной массы могла лишь Тиная, значит, двое орков несут именно ее. О, энергетическая линия! То, что мне и нужно, идет в необходимую сторону, как раз туда, куда ушли наши. И я, активировав нужную магическую структуру, заскользил вдоль потока ментальной энергии, убегающего куда-то вперед. А буквально через несколько минут выпал из него, так как справа от себя заметил метрическую матрицу Тинаи. Там же были и остальные, но больше меня заинтересовали их преследователи. Или я ничего не понимаю, или это полностью магические существа, да еще и неживые. Хотя нет, жизненная энергия в них была, но в очень небольшом количестве. И именно они преследовали моих товарищей. Я оставил животное у дерева. Этот ослик дальше мне будет мешать, а поблизости ничего опасного не было. Единственное, что сделал, это накинул на него охранный круг из арсенала ментальной магии, который должен был отпугивать от этого места всех существ. Само же животное, немного подумав, все же привязал к дереву. Так, на всякий случай. Вдруг погулять захочет, ищи его потом. Ну а после этого припустил в погоню за своими, ну и, соответственно, за их странными преследователями. Или я туплю, или с ними что-то не так, слегка оторопело, пробормотал я и мысленно приказал П и Скину провести сканирование. Это же должна была сделать и Кира, пока я преследовал их. Прошло несколько секунд, и первая же фраза, выданная Кирой, слегка заставила застопориться мое сознание. «Кремний – органическая форма жизни. С вероятностью 80% создана искусственно». П. Искин, между тем, выдал мне полную метрическую матрицу каждого из этих существ, дополнив описание еще одним пунктом. «Роевое сознание. Центром управления является один из индивидуумов», после чего была выделена несколько отличная ото всех остальных метрическая матрица. И теперь мне стало понятно, что все другие были завязаны на нее отдельными каналами управления. Так, что можно сделать? Да в том-то и дело, что ничего. При роевом сознании невозможно выдернуть одного из индивидуумов так, чтобы это не заметили все остальные. Или возможно? А кто сказал, что его нужно будет выдергивать? Мне нет необходимости убирать его, нужно лишь создать видимость того, что этот индивид все еще управляется роем. Т. Так, и как мне это сделать? По сути, только замещением. Копирую существующую метрическую матрицу. PaySkin это точно умеет. Накладываю ее на ту, что уже подключена. Потом произвожу перенаправление канала управления на нее, а сам подключаюсь к тому представителю роя, что я выдернул из общей кучи. И пока он не очухался и не переключился на свое собственное осознание и свой разум, мне его надо бы уничтожить. И сделать это очень быстро, так как я не знаю, как скоро они отреагируют на исчезновение оригинала и его подмену. А сам оригинал как быстро сообразит, что он теперь не управляется роем и не поднимет тревогу. Что мне можно сделать для того, чтобы их уничтожить? Рассматриваю метрическую матрицу. Черт, и правда создается ощущение, что кто-то подгонял специально матрицу эльфов или кого-то на них похожих под несколько нестандартные параметры существования. А потому выползают столь странные огрехи в ее строении, а также строении тела самого этого существа. Часть его тела так и не смогли заменить на кремниевую основу. Это разум и часть нервной системы. А значит, это и есть те уязвимые органы, до которых можно постараться достучаться. Вернее, к которым необходимо пробиться. Блин, мозг, что и неудивительно, коль он остался уязвим, сделали практически недоступным, как и большую часть нервной системы, кроме одной точки. Она находится практически на поверхности, только лишь под тонким слоем кожи. По факту удар туда и не нанесет никакого существенного вреда. Но это если просто поразить эту точку. Однако можно сделать и кое-что другое. У Иллы было подобное плетение, и оно передает импульс по некой связанной сети, превращая ее в лед. Но этого мало, чтобы наверняка я быстро нашел еще одно плетение, которое работает как очень мощный разряд тока, который выжжет мозг этого существа. И оба эти плетения я вложил в меч Карлонга, который мне достался как боевой трофей. Теперь каждый удар этим оружием будет сопровождаться мощнейшим ударом электрического тока и последующей заморозкой. И если я не ошибся в своих расчетах, то оба этих сюрприза достанутся органической части преследующих моих товарищей полукремниевых существ. Ну что, пробуем? Да, можно. Я заметил, что скорость орков слегка снизилась. Они уже устали бежать, а вот эти коротконожки совершенно не чувствуют усталости. Интересно, зачем им вообще понадобились мои спутники? Чего не поделили-то? Вроде на берегу озера никакого намека на разговор между ними не было. А значит, напали сразу? Непонятно. Ну да ладно. Если что, узнаю у наших, когда нагоню их. А сейчас пора заняться этими бегающими камешками. Несколько шагов вперед, накладываю полученную в результате сканирования метрическую матрицу на бегущего последним преследователя. Все, теперь переключить каналы управления. Один завязываю на себя и параллельно второй, на этот оживший камень. Все, а теперь вслед за ним. Разбираться в управлении им нет времени. Тем более вот он, стоит ко мне спиной. Как только его отрубили от общей сети, замер на месте. Очень удобно. Я близко. Удар, мгновенный разряд и заморозка. Сам отскакиваю в сторону. Кто его знает, как они отреагируют на мое появление? А монстр и правда превратился в кучу камней. Или это на него так разряд подействовал? Непонятно. Но сейчас вместо того кремниевого существа лежала обычная куча булыжников, и все. Хорошо, все сработало. Я на одном из фоновых потоков удерживаю подставную матрицу, так что эти камешки пока бегут вперед. Ну, значит, и мне за ними. Так, еще одна попытка. Все прошло удачно. И еще одна. И опять успех. Я уже по намеченной схеме накатываю матрицу на четвертого преследователя, когда мне приходит странное сообщение. Невозможно провести совмещение. Почему? Вроде никаких отклонений я не увидел. Что могло помешать? Объект уже обладает наложенным дублирующим слоем. Не понял, чего? Откуда у него уже что-то есть? И я более пристально присмотрелся к последнему кремниевому преследователю. А ведь точно, у него совершенно иное строение метрической матрицы, и оно полностью идентично тому, что как раз и управлял всей этой толпой. Только вот в последнем случае никаких каналов управления к этой второй метрической матрице подключено не было, тогда как у ведущего этот отряд все каналы как раз исходились именно к ней. Там я как раз поэтому сразу и выделил второй слой, а тут, коль он не использовался, то его и не было видно. Правда, теперь непонятно, как провести замещение, ведь у него уже есть смежная матрица. Хотя провести анализ рабочего состояния, дублирующего уровня обнаруженной матрицы, быстро отдал я приказ П и скину. Было у меня кое-какое подозрение на грани полного бреда, но больно уж было похоже на правду. В этой матрице отсутствовал один элемент, который был у главного Каменюки. Некая прослойка между двумя метрическими матрицами, через которую и происходило все взаимодействие. Тут же я ничего подобного сходу заметить не смог. Но может, я просто что-то пропустил? Матрицы не имеют взаимной связи. Рабочее взаимодействие основной и дублирующей связи на данный момент невозможно, дал достаточно краткий ответ преобразователь, полностью подтверждая мое наблюдение. Только вот зачем это было нужно? Или это сделано не просто так? Интересно, а как у них происходит наследование прав? Вот если, например, скопытится главный Каменюка, кто наденет его корону и возьмет бразды правления в свои руки? И что-то есть у меня очень уж большое подозрение, что будет это кто-то, похожий на этого последнего. Ну да ладно, что это дает для меня? А вот что. Я могу не париться и переключить канал управления сразу на эту дублирующую матрицу. Хоть она и есть, но никакой информации, поступающей в нее, передать не сможет, а продержится она в рабочем состоянии достаточно долго. Матрицы сразу не распадаются, так что даже если я грохну этого последнего, не слишком стандартного преследователя, то Рой все равно будет думать, что все нормально, так как с дублирующей матрицы на него как не приходило никаких данных, так и не будет приходить. Хорошо, быстро подготавливаю слегка измененные скрипты по переключению. А теперь активация. Все прошло как по маслу, и на землю свалилась еще одна кучка камней. Интересно, а где в них эта биологическая основа? Снаружи ее не видно, неужели она в каком-то из них? Пока я разбирался с последним преследователем, впереди началось какое-то оживление. «Блин, что они делают?» – мысленно выругался я. «Бежали бы себе спокойно и бежали, я бы за это время еще парочку-тройку снял. Так нет же, в героев решили поиграть». И я был прав. Отец Тинаи и, судя по метрической матрице, пожилой орк остались прикрывать основной отряд. А нет, героев на одного стало больше. К ним присоединился еще и Шрам. Ну и что они, интересно, собираются делать с этими каменюками, которые начали планомерно брать их в кольцо? Опа, а на матрице-то пошли новые управляющие команды. Пришлось быстро обрабатывать их, передавая правильные ответные импульсы. Роевой разум не должен понять, что кто-то из его членов не следует отданным приказам. Черт, один точно не будет следовать. Тот последний, он же остался позади. Вижу, как по управляющему каналу, уходящему в ту сторону, несколько раз прошел командный импульс. Так, надо приступать. Противники стоят очень хорошо. Команды поступают им однотипные. Ответы уходят такие же. Вот пока ситуация не изменилась и нужно действовать. Снимаю слепки всех каменюк, исключая главаря. Его просто необходимо уничтожить в последнюю очередь. Это хорошо, что вы все так близко. Я сразу произвожу слияние с оставшимися 10 каменюками и переключаю управление ими на себя. Теперь я контролирую и все команды, приходящие от их управляющего мозга, дублируя их и пересылая этим странным существам. Все, можно работать. Вперед! Удар, разряд, заморозка. Скрыться, а позади остается кучка из нескольких камней. Но это не все, еще 10 противников. Так, а почему я нападаю всегда на одного? Под контролем-то я держу всех, кроме главного. Так что нужно выбрать такой маршрут своего перемещения, чтобы отключить как можно больше, при этом не подвергая себя опасности. Для этого вычисляю все слепые и непросматриваемые противником зоны. Так, вот теперь мне известен мой маршрут перемещения. Быстро. Первый. Удар, разряд, заморозка. Не смотрю на результаты. Второй. Алгоритм действия тот же. А теперь третий. И скрыться там, где меня не обнаружат и не заметят. Перемещаюсь дальше, приготавливаясь к новому нападению. О, мои спутники сообразили, что надо противника оттягивать на себя и постепенно пятиться назад. Это и хорошо, так мне удобнее. Только вот необходимо успевать следить за смещением непросматриваемых противником участков леса и двигаться лишь по ним. Быстрых два шага. Сейчас я смог снять лишь одного. Но зато мне даже не пришлось покидать слепую зону. Удар я нанес прямо из нее. Дальше. Переход в новую зону и оттуда сразу перехожу в наступление. Черт! Теперь удерживать столько разнородных матриц в сознании становится тяжеловато. Надо спешить, а то они сорвутся. Потому я даже не останавливаясь, переключаюсь еще на одну тройку. Все, остался только главный, но и контроль над матрицами я потерял. Но это не страшно. Последний Каменюка с недюжиной ловкостью повернулся на месте. Однако я уже предвидел подобный поворот развития событий, ведь он должен был сразу сообразить, что Рой не исчезнет просто так, а значит противник где-то за его спиной. Только вот я уже был не за спиной. Очень сложно угадать, в какую сторону повернется тот, кто еще даже не знает о том, что тебе придется поворачивать. Но есть один способ, чтобы избежать того, что тебя обнаружат при таком маневре. И я воспользовался именно им. С разбегу взбежал на ближайшее дерево, росшее прямо передо мной. И как только Каменюка развернулся в мою сторону, сиганул вниз, нанося ему удар в уязвимую точку. Блин, даже сам от себя не ожидал такой синхронности и точности. А потому тело этого последнего противника не успело еще упасть на землю, как я по привычке нырнул в ближайшую, непросматриваемую уже со стороны моих союзников, зону. Все, бой закончен. Проверяю на всякий случай окрестности. Так и есть. Все Каменюки мертвы. Есть несколько небольших монстров, но они стараются держаться от нас подальше. Больше никого. Хотя странно. Мне все время кажется, что за нами кто-то следует. Но я никого не вижу, но ощущение взгляда, бьющего в спину, так и не покидает меня. Черт. Не нравится мне это. Надо бы проверить наш хвост, но это потом. Пока же необходимо предстать перед моими спутниками, которые очень уж настороженно оглядывают близлежащий лес. Выхожу из-за дерева на чуть более освещенный участок леса, показавшись на глаза оркам и вампиру. «Теперь у меня нет никаких вопросов, почему твоя дочь так доверяла ему», — слегка оторопелым голосом произносит Шрам, глядя на меня. «Неизвестная планета». Леса на северной оконечности континента. Некоторое время спустя. Да, я поглядел сначала на Гасанга, а потом и на орков. Коль мы заговорили о Тинае, то надо бы их догнать, и я указал рукой вперед. Я пошел за ними, вы же ждите здесь. Думаю, никто на вас тут не нападет, пока эти, и я кивнул на останки Каменюк, будут валяться тут. Ты про тарлингов, посмотрел на меня Шрам. «Ну, — ответил я, — если это те, что преследовали вас, то да». Орк, похоже, слегка онемел. За него все сказал старик, глядя на меня. «Вот она, сила отсутствия знаний! — проворчал он. Этот огр просто не знал, что их невозможно убить, а потому его это не остановило, и он это сделал. И теперь мы все прекрасно знаем, что это вполне возможно сделать. Невероятно!» И он постарался рассмотреть меня. Я же лишь пожал плечами и сказал, это нужно было сделать, и я сделал. «Ага», — кивнул головой вампир, — «точно так же, как и с тарками. Нужно было убить их, он и убил», — и посмотрел на главного орка. «Ты теперь понимаешь, о чем мы говорили с Тинаей? Тот немного подумал, а потом ответил. «Кажется, теперь понимаю. Я понял, что от меня тут никакого ответа особо и не ждут, а потому вновь указал им на лежащий у ног трупы. Ждите тут», после чего развернулся и побежал вперед. Орки уже устали, они отягощены ношей, и поэтому догнать их у меня было вполне приличный шанс. А если я еще найду и подходящий канал ментальной энергии, то вообще будет замечательно. Планета Галанат, Талкалианские леса. Граница диких территорий и ничейных земель. Несколько минут спустя. «Нет, ну видал каков?» — несколько обескураженно спросил у Гасанга предводитель орков. «Он всегда такой? Завалил полтора десятка тарлингов? И будто ничего не произошло. Побежал дальше». «Ну», — пожал плечами вампир, — «по крайней мере, за время нашего знакомства он мало изменился. Так что да, всегда». И немного помолчав, он уже сам поглядел на орка. «Слушай, Шрам, я встречал не так много огров, да и у нас они в основном все больше городские, а они все такие, как Дим». Орк уверенно помотал головой. «Ну, насколько я знаю, они достаточно бесшабашные ребята. Все-таки живут прямо на территории диких земель, посреди различных монстров и аномалий. Но чтобы настолько...» И он с недоумением покачал головой. «Даже и не знаю. Но мне кажется, что наш знакомый не слишком и похож-то на простого огра, каких можно встретить тут, в лесу. Явно чувствуется кое-что иное». Тут орк замолчал, подбирая слово. Но за него все сказал вампир. «Древняя кровь». Шрам поглядел на Гасанга. «Точно». И они оба повернулись в сторону леса, откуда раздался звук приближающихся шагов. Как оказалось, это возвращались ушедшие вперед орки, но девушку в этот раз на руках нес уже их общий знакомый. «Древняя кровь», — про себя повторил Гасанг, глядя на приближающегося парня. «Все может быть». Ведь никто не мог сказать точно, когда и в ком проснется наследие их далеких предков. И сейчас они, похоже, встретили одного из таких носителей древней крови. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Некоторое время спустя. Мне не повезло, пришлось нестись вперед. Все магические линии, что попадались мне на пути, были направлены в обратную сторону. Но зато возвращаться будет проще. Хотя... Что-то мне не хотелось тянуть за собой еще и орков, да и не уверен я был в возможностях такого перемещения. 1-2 существа еще ладно, ну 3 или 4, но не по 10 же. Эта конструкция вообще значилась как плетение сугубо индивидуального пользования, однако паразит его слегка модифицировал, чтобы перетаскивать за собой одного или двух тарков. Ну и я теперь пользовался плодами его трудов. Но вот скольких сможет реально перетянуть сплетение, я не знал. А потому надежнее и проще пока пользоваться ножками и топать пешком. Нагнал ушедших вперед орков я минут через 40. И они отдыхали. Парни выдохлись или готовились к бою, специально чуть оставив силы для того, чтобы их вообще не взяли тепленькими. В общем-то, они сделали все правильно. Нельзя отступать до тех пор, пока не свалишься. Нужно правильно распределять свои силы, оставив небольшой задел и на такой вот поворот событий. Тиная уже пришла в себя, но все еще была достаточно слаба, чтобы самостоятельно, да еще и достаточно быстро идти вперед. Так, и как долго они собирались отступать? Судя по состоянию этих каменюк, гнаться они могли за ними сутками напролет, так что уйти от них было практически нереально. Их первое решение принять бой было самым верным, но они не знали, как правильно сражаться с этими существами, а потому предпочли отвлечь их и избежать. «Тиная, привет!» — выскользнул я из-за дерева, чтобы не попасть под удар одного из орков. Второй мгновенно навел на меня лук. «Дим, это ты?» — несколько удивленно посмотрела на меня девушка. «Ну а вы кого тут ждали?» «Тарлингов», — честно призналась она. «Я за них», — пошутил я и улыбнулся, но, видя, что девушке не до шуток, пояснил. «Они потеряли к вам интерес». «Как?» — несколько заторможенно переспросила она. «Полностью», — улыбнулся я. после чего показал в обратную сторону. «Думаю, нам стоит вернуться. Там твой отец и Шрам со стариком. Да и ваш груз надо забрать. Так ты все-таки вытащил то, что мы везли на нашем куранге?» Не став говорить про артефакт, намекнула на груз Стеная. «Ну, я взял все вместе с животным», — пожал я плечами в ответ. Девушка вновь удивленно захлопала глазами. Она даже не представляла, как можно из лагеря, переполненного врагами, вытащить незаметно их неуклюжее животное. Но этот парень, видимо, смог это сделать. Не было похоже, что он шутит. «И где он?» — спросила Тиная. «Спрятан в лесу, надо за ним вернуться». «Хорошо», — слегка кивнула девушка. «Идем, надо спешить». После чего она попыталась подняться, но тело все еще плохо слушалось ее, и потому она лишь слегка смогла приподняться над землей. Но к ней быстро подошел Огр и, не особо напрягаясь, поднял на руки, после чего развернулся и, кивнув оркам в обратную сторону, сказал «Идемте!» и сам заспешил вперед. Планета Галанат. Толкелианские леса. Граница диких территорий и ничейных земель. Некоторое время спустя. Они уже почти дошли до того места, где от них должен был, со слов орков, отстать отряд прикрытия, когда свой голос подал парень. И хоть по нему этого особо не было заметно, но он все-таки сказал, хоть и нес ее все это время в обратную сторону, достаточно легко. «Теперь я понимаю», — усмехнулся он, «почему наши прародители таскали вас на плече». И, подмигнув, Тинай Огр закончил. «Так, скорее всего, гораздо удобнее». А уже буквально в следующую минуту девушка увидела кинувшегося к ней отца, но больше всего ее поразили какие-то каменные кучки, попадающиеся тут и там под ногами. Но что это такое, спросить она не успела. Дим предложил им пока немного отдохнуть здесь, а сам тем временем собирался сходить за курангом. И даже не дожидаясь хоть чего-то ответа, он развернулся и скрылся в чаще леса. «Так что тут произошло?» — посмотрела на отца Тиная. Ну, похоже, вампир просто не знал, что ей ответить. Пришел Дим и просто уничтожил всех тарлингов. «Да?» — удивленно произнесла девушка. «И где они все?» И она огляделась вокруг. Ни одного трупа этих дальних родственников троллей она так и не увидела. «Не туда смотришь, девочка!» — усмехнувшись, сказал ей подошедший пожилой орк, после чего показал как раз на те самые непонятные кучки камней, лежащие тут и там. «Это как раз и есть те самые тарлинги!» Тиная с не меньшим изумлением, чем мгновение назад, оглядела небольшие каменные холмики. «Так вот что означало его «потеряли интерес», — прошептала она. А еще через 20 минут Дим вернулся, ведя в поводу их куранга. И не откладывая больше, они все повернули в сторону форта, где находился портал, которым хотел воспользоваться отец девушки. Времени, на которое они раньше рассчитывали, у них, оказывается, не было, но не было у них и денег, чтобы воспользоваться порталом. Однако сейчас их главной целью было добраться до него. Щуплый и невысокий Тарк по большой дуге обходил опасное место. Он не мог понять, что же тут произошло, но перед ним, так же, как и позади него, лежали трупы каменных людей, и он никак не мог понять, что могло послужить причиной их гибели. Тарк даже представить себе не мог, что кто-то смог бы справиться с целым их отрядом. Он знал, что единственным способом спастись от них была возможность сбежать. Перебравшись через бегущую воду, каменные люди не пересекали ее границ по какой-то непонятной причине. Но сейчас он видел, что кто-то поступил не так, как делали все. Он не стал убегать. Он просто превратил их в кучи камня, кем на самом деле и являлись каменные люди. «Неужели это тот, кого я должен выследить?» — с какой-то долей страха подумал он. Каменные люди — это те единственные существа, о которых он знал, что их боялись его хозяева. И сейчас он видит их трупы. «Я был прав», — вновь всплыла в его памяти давно забытая мысль. «Они боятся его и потому хотят знать все, что он будет делать в дальнейшем». Но главное, этот страх, осознанный и теперь закрепившийся в нем, заставил бояться и самого Тарка. Он не хотел больше идти по следу этого неизвестного. «Что?» Тарк неожиданно замер и стал озираться по сторонам. Ему на мгновение показалось, что кто-то невидимый в этот самый момент наблюдает за ним. Но как такое могло быть? Ведь это единственный его дар и его способность, благодаря которой его не уничтожили, как неудавшийся эксперимент, тогда, когда он родился. Маленький, неказистый и совершенно беспомощный, он имел дар, и этот дар проявился с самого момента его рождения. Если он того не хотел, то его невозможно было заметить. Но сейчас Тарк был просто уверен в том, что кто-то следит именно за ним, и поэтому он стал медленно отступать назад, пятясь по той тропе, которая привела его к мертвым каменным людям. «Ну нет», — вдруг раздался голос у него из-за спины, «все-таки мне не показалось». И щуплый Тарк ощутил, как чья-то рука схватила его прямо за загривок и приподняла над землей, а в следующее мгновение его развернули в воздухе, и он увидел лицо того, кого должен был выслеживать. И теперь Тарк стал по-настоящему бояться, но боялся он не своих хозяев, а того, кто сейчас держал его за шкирку.